Это было бы неуважением к тому там, в небесах, кто один совершенен, говорят. Сам я не видал. И в черные часы, не в ночные часы, когда все кошки серы, а в годы бед и тощих коров, ты была совсем уж не так безобразна. Ты была храброй. Ты ни разу не отфыркнулась от работы. И твоя угрюмость казалась мне почти прекрасной, когда ты обращала ее против злой судьбы, не отступая ни на шаг. Но не будем больше мучиться прошлым. Достаточно того, что мы его раз снесли, не споткнувшись, не крикнув, не заклеймив себя стыдом. Что сделано, то сделано, и этого не переделаешь. Ноша сложена на земь. А теперь дело хозяина — взвесить ее, если ему угодно. Но нас это уже не касается. Ух, передохнем, старина. Нам теперь остается отстегнуть ремни, натрудившие нам спину, растереть онемевшие пальцы, затекшие плечи и вырыть себе яму в земле, чтобы уснуть, разинув рот и храпя, как орган. Да успокоится. Мир тем, кто поработал великим сном вечности. Она слушала меня, закрыв глаза, скрестив руки. Когда я кончил, она открыла глаза, протянула мне руку. «Мой друг, покойной ночи. Завтра ты меня разбудишь». И уронила руку. Затем, как женщина порядливая, она вытянулась на кровати во весь рост, натянула на себя простыню до самого подбородка, так, чтобы не оставалось ни единой складки, прижала распятие к пустым грудям. Затем, как женщина решительная, с заостренным носом, с неподвижным взглядом, готовая в дорогу, стала ждать. Но, видно, ее старым костям, прежде чем изведать покой, суждено было еще в последний раз пройти, чтобы очиститься сквозь беду этот земной огонь, таков наш жребий. Ибо в эту самую минуту отворилась дверь, и хозяйка, вбежав в комнату, крикнула, задыхаясь: «Скорее, идите сюда, мэтр Кала!» Я спросил, недоумевая: «В чем дело? Говорите потише!» Но она на своей кровати, уже собравшаяся в дальний путь, словно ей с высоты ее повозки видно было поверх наших голов то, чего не было видно мне, она приподнялась на смертном ложе, оцепенелая, как тот, которого разбудил Иисус, протянула к нам руки и воскликнула: «Моя Глади!» Тут понял и я, пронзенный этим криком и хриплым кашлем, донесшимся из-за стены. Я бросился туда и застал мою бедную ласточку, которая со сдавленным горлом, силясь разжать ручонками душивший ее узел, вся красная и горячая, взывала о помощи растерянными глазами и билась, как раненная птичка. Что это была за ночь, я не могу рассказать. Еще и сейчас, когда меня от нее отделяет 5 полных дней, стоит мне вспомнить, как у меня ноги подкашиваются. Я должен сесть. Ух, дайте перевести дух. Неужели же есть в небе хозяин, которому нравится медленно мучить эти маленькие создания, чувствовать, как под его пальцами хрустят эти хрупкие шейки, видеть, как они мечутся, и сносить их удивленно укоризненные взгляды? Я понимаю, что можно дубасить старых ослов вроде меня, делать больно тому, кто способен защититься, здоровенным дядям, коренастым теткам. Если тебе приятно, когда мы орем, изволь, Господи Боже, попробуй, человек твое подобие, что ты, как и он, не всякий день бываешь добр, что ты взбалмошен, коварен, Любишь иной раз навредить из желания разрушить, испытать свою силу от избытка крови, потому что ты не в духе или просто от нечего делать.